Глава 10. Слушай, малец, твой учитель, конечно, погиб. Это большая потеря и для тебя, и для всех нас. Ты не первый год скрываешься и боишься, но поверь, орден отомстит за него. Я закашлялся, с натугой пытаясь прочистить горло и не задохнуться. Дарса вседой. Сколько можно за мной ходить и нудить? Крепкий удар между лопаток помог мне избавиться от пошедшего не туда куска мяса. Я ожег взглядом Седова и не подумав его поблагодарить. Сам сначала едва не убил меня. За что благодарить? С отвращением глянул на стол, на недоеденный кусок мяса. Вдох. Неудавшийся вдох назад это было очень вкусно. Сейчас же я совершенно потерял аппетит. «Ну да ты же понимаешь, малец!» Седой в своей обычной манере продолжал нудить у меня в голове, что мир полон сильных идущих, и не всегда можно решить вопрос мести в лоб. Но орден научился ждать. Однажды я 15 лет ждал момента, пока небо не даст мне шанс. Ты бы видел глаза того урода, малец, когда я не протянул ему руку помощи, напомнив имя убитого им. А через 20 вдохов его сожрали звери. Это уже становилось смешно. Я не удержался и ядовито фыркнул. «Старший, а сколько же вам лет, что я для вас малец? Вы, наверное, самих древних видели, да?» «Но...» — Седой самодовольно хмыкнул. «Это ты другим будешь рассказывать, какой ты старый. А со мной, парень, не нужно. Маска у тебя хорошая, прямо-таки замечательная. Точно не ниже духовного ранга этот твой трофей. Но против меня все же слабовато». Я окаменел на миг, кляня себя последними словами. Ведь подозревал же это. Ведь еще в тот день в библиотеке Ян понял, что он никакой не предводитель, пусть и пиковый, а властелин, вероятно, сильно раненый. Теперь точно знаю, что для его силы моя маскировка... Седой же продолжал самодовольно рассуждать. «Чему-то тебя учитель успел научить. Но видел бы ты себя со стороны, малец. У дознавателей и охранителей ордена тебе рановато пробоваться. Молодая кожа рук, походка. То, как ты нет-нет, но глазеешь на девушек, но тут же отводишь глаза, то...» Я швырнул на стол ложку, мгновением позже бросил туда же горсть духовных монет и буквально выскочил из вепря. Будет он меня еще поучать, седой умник. Успел сделать 10 шагов, прежде чем взял себя в руки. Так он видит маску или подметил детали. Какая еще кожа? Украдкой бросил взгляд на руки, сделал вид, что заправляю халат по новой. Все тут нормально. Я что, стариком притворяюсь? Предводитель в возрасте 40 лет. Вот кто я для всех. Он что, хочет сказать, что у меня должна быть корка на руках или пятна? Малец, да не беги ты. Никому я не скажу. Что же я, совсем никчемный, младшего из своего ордена выдавать? Я, не оборачиваясь, процедил. Старший. Я не из вашего ордена. Я говорю вам это уже в 20-й раз. А я в 21-й отвечаю, что это, конечно, твой выбор, малец. Но выбор неправильный. И мой долг — вернуть тебя в лоно ордена и назначить тебя нового учителя. Я стиснул зубы и стремительным шагом двинул к лекарскому дому. Седой всегда отстает на его пороге, не лезет внутрь. Я вроде сумел от него избавиться таким нехитрым способом, но в разгар дня, когда залечивал очередной шрам у женщины, которая, ну, совсем не была похожа на цветок, в голове раздалась мыслеречь Седова. «Знаешь, я тут подумал, помучил память, посчитал на пальцах. И выходит, малец, что ты потерял учителя, когда тебе было всего 13, да? Тогда неудивительно, что ты до сих пор скрываешься. В таком возрасте, если что, вобьете себе в голову, то это надолго. По себе помню. Давай так, я тебе буду рассказывать, как у нас сейчас дела в ордене, а ты будешь слушать». Я, продолжая стискивать технику в узкий луч, промолчал. Одну слабость я уже допустил, не хватало и дальше идти у него на поводу и соглашаться с ним, пусть даже в малости. Но ему мое согласие и не требовалось. «Это получается, если с тех самых пор ты и мыкаешься по пятому, то все твои знания о борде не устарели, малец? С чего бы начать? Но с тех пор мы сократили число странствующих орденцев. Не последнюю роль тут сыграла смерть твоего учителя и остальных. Мы тогда, конечно, взорвались, признаю, но с тех пор сделали выводы. Выбрали 3 поля битвы, на них и сосредоточились. 3 года назад даже заключили что-то вроде союза с кланом Кунг. Слышал, наверное, про то, как они присоединили 2 новых области своего поля битвы. Это наша заслуга. Мы шли впереди и пробивали дорогу к ключам. Пусть император и закрыл нам путь в земли ордена, пусть флаг в резиденции и опущен, а ворота ее заперты, но орден жив, чтит традиции и продолжает идти впереди всех в битвах с сектантами. Не горжусь тебе, малец, пусть и из-за трагической смерти твоего учителя, прерывать цепочку преемственности. Признаюсь, мне нужно было оборвать эту болтовню, чтобы не давать ему очередного довода в моей принадлежности к ордену. Прикрикнуть, закрыться пеленой молчания хотя бы на время. Но он рассказывал такие интересные подробности, что у меня просто не нашлось сил сделать ни того, ни другого. Может, и вовсе сдаться, согласиться на то, что я из Ордена, получить, наконец, учителя. Вот, закончим наши дела, Уян. Я тебя сразу проведу по всем городам шестого. Поглядишь, как мы там устроились. Я поджал губы. Ага, уже бегу, соглашаюсь. Нечего мне там делать. Я и так уже достаточно неприятностей принес Клотиру и Виостию. Не хватало мне еще нарушить просьбу безымянного стража и попасть в руки их недругов из числа других стражей. Не знаю уж, как я им могу пригодиться, но у меня свои планы на будущее, и чем дольше я вне поля зрения стражей, тем лучше. Это здесь, в пятом поясе, где идущие лишь грабят наследие древних, стражам делать нечего. А вот в шестом они частые гости, приводят налоги из тюремных поясов, следят за сектантами, иногда, по слухам, даже сражаются с ними. Раз так лет в 40-50. Отлетел чуть дальше в темноту тела и оценил результат работы. Пожалуй, и хватит. Туман раны пока развеялся, да и над половину разрушенным узлом я немало поработал. Лучше недолечить, чем переусердствовать. Пока рано мне признаваться, что шрамы на меридианах мне тоже подвластны. В городе Ян есть только два таких лекаря, у самих Ян и трех сестер. Не мне с моей неполной четвертой звездой влезать в те деньги и влияние, что дают такие навыки. Вот будет у меня седьмая-восьмая, и можно подумать о таком. Но это так, мысли. Планов у меня множество, а что и как оно выйдет на самом деле, неизвестно. Вот даже то, что уже вроде решено, стоит на месте. Понятие на днях у Нулара очень расплывчато. 3 дня миновало, а он до сих пор не может придумать, что же мне поручить в песках предгорий. Я, конечно, немало почерпнул интересных и нужных вещей в библиотеке Ян, но все равно не собираюсь соглашаться только на артефакт, особенно если он снова заведет разговор про кулаков. Отпрянув из тела пациентки, я моргнул, сосредотачивая взгляд. Хм, конечно, не очень удобно говорить со спиной, но чего я только не видел, и с чем только не начинал говорить после лечения, так что промедлил лишь миг. «Уважаемая, я закончил. Ваши раны очень старые и очень тяжелые. Признаюсь честно, я сделал сегодня все, что мог. Я истощил свои силы и боюсь, что если продолжу, то могу нарушить то хрупкое равновесие, которого достиг в вашем теле на этот момент». Женщина, всего лишь сильный мастер, уже в возрасте, неспешно натянула на плечи тяжелый и богато вышитый халат, скрывая огромный шрам, который рваным клеймом пересекал ее спину от плеча до талии. Развернулась ко мне. «Нечасто в наше время встретишь такого вежливого старшего. Не нужно щадить меня. Я прожила с этим многие годы. Старшие, вы хотите сказать, что в лечении нужно сделать перерыв?» «Верно. Давайте подождем неделю. 2 раза в день втирайте вот эту мазь в шрам. Прислушивайтесь к себе. Если появятся изменения к лучшему, то будем следить. Если же изменений не будет, то оценим ваше состояние, равновесие силы стихии и повторим». Мой помощник смущенно откашлялся. «Госпожа Маут, разумеется, наш лечебный дом не будет брать плату до тех пор...» Женщина лишь покосилась на парня, но взгляд был такой тяжелый, что бедолага подавился словами. Она же веско уронила. «Услуга оказана и должна быть оплачена. Я не слышала, чтобы кто-то оказался разочарован услугами твоего старшего, у которого ты набираешься опыта. А тебе не стоит влезать в дела между мной и твоим господином». Помощник подскочил и принялся заполошно кланяться. «Простите, госпожа Маут, простите этого младшего». Женщина снова вернула взгляд на меня, величественно кивнула и неспешно вышла. Помощник тут же осел, принялся вытирать пот со лба. «Интересно, конечно, кто такая эта госпожа Маут? Я подозревал, что последние дни лечу совсем не цветки павильонов. Не в том они возрасте были. Их главы — те из цветков, что вознеслись над другими и стали руководить своими павильонами. Возможно. Но что-то уж слишком много этих глав цветочных павильонов». «О, старая корга!» — неожиданно ворвалась в мои мысли мыслеречь Седова. «В ее ли возрасте заботиться о том, как выглядишь в глазах очередного любовника? Малец, даже не вздумай принимать приглашение от нее, понял?» Я выругался. «Нет, это невыносимо». Помощник же понял мое бормотание по-своему. «Старший, раз вы опустошили средоточие, то вас сегодня больше не ждать? Вы сейчас в башне медитации?» «Да», — я встал и кивнул, — «не ждать. Правда, башню стоит отложить на вечер», — я так думал. С тоской поглядел налево на вывеску харчевни, которую мне очень советовали. Мол, место, конечно, дешевое, старший, зато готовят невероятно вкусно. Кисло-сладкие ребрышки так и вовсе лучшие в городе. Затем поглядел направо, где на той же стороне улицы стоял Седой. Дарсов Пиатрий. Я покромсал ему железу уже 3 недели назад. Он что, зелье год варить для него будет? Нет, мне кусок в горло не полезет. Пока Седой снова будет нудить про орден, его успехи, моих вероятных учителей и прочее. Особенно если он начнет снова давать мне советы, от кого и в каком возрасте принимать приглашение. Он меня настолько достал уже, что я назло ему не признаюсь, что что-то там имею общее с орденом. Малец. Ладно, постараюсь вырвать себе спокойный ужин. Я представил, что становлюсь глухим к мыслеречи, возвожу между собой и окружающим миром непроницаемую преграду. Удерживая этот образ в голове, устроился в харчевне и потребовал себе те самые ребрышки. Успел даже обглодать два из них, насладиться их вкусом, когда в голове раздался довольный голос Седова. «Хо-хо! В этот раз вышло лучше, малец. Но слабовато пока, слабовато. Есть слабые места, да отвлекаешься. Хочешь, научу, как делать ее вдвое крепче?» Я не выдержал и рявкнул. «Уединение! Уединение, старший! У вас есть совесть?» «Совесть? Это такая редкая штука в наше время, что она обходится слишком дорого». Я стиснул очередное ребро в кулаке, вывесил над собой ограничение. «Мастер девятой звезды, выку...» «А возвращение в лоно ордена тех, кого считали погибшими, — редкость. Могу ли я слушать совесть в таком деле?» Я зарычал и упал лицом на стол, едва ли не в блюдо с ребрами. Как я мог забыть, что предводитель может обращаться мыслью к кому угодно? Меня не спасет ограничение своего возвышения. Хоть закалкой становись, это не заглушит Седова. Это его нужно делать мастером. Тогда у меня наступит долгожданный покой. Жаль, что я этого не могу. «Вообще, малец, меня смущает твое отношение к женщинам. Я встретился с тобой когда? 2 недели назад? И ни разу ты не был с женщинами. Вот я в твои годы». Я так и упираясь лбом в стол, покачал головой из стороны в сторону. Рядом раздался испуганный возглас. «Старший, что с вами?» Опомнившись, я замер, а затем выпрямился, поднимая голову от стола. Слуга зачастил. «Клянусь, ребрышки свежайшие, в меру острые, а?» Я поднял руку. «Все отлично». Мой взгляд уперся в полуобъеденное ребро, которое я так и сжимал в руке, и которым сейчас едва ли не махал перед носом слуги в качестве доказательства, как у меня все отлично. Опустил руку, сквозь зубы попросил. «Ну иди». «Хорошо, старший». Я проводил перепуганного слугу мрачным взглядом. В это время Седой продолжал бубнить что-то про излишнюю строгость Галума после смерти его жены и прочее. «Покой. Мне нужен покой. Седой не достает меня только ночью и в подвале. Даже днем, стоит мне погрузиться в тренировки в жетоне, он пробивается ко мне мыслеречью. А мне нужен покой. Просто забиться в подвал мастерской и там...» «Так». Я решительно вгрызся в ребро. «Плевать, что там хочет Нулар. К чему он там готовится и когда решится найти меня. Я даже не буду его искать. Не успел, значит, не успел. Завтра я сам уйду на поле битвы. Неделя, а лучше 2, 3, 4 недели путешествия и покоя. Заодно Нулар успеет подумать над своим предложением. Этот вечер я провел вроде как обычно. Башня медитации, библиотека города, прогулка по улицам, бубнёж Седова. Но утром, в то время, когда я обычно еще тренировался в жетоне, едва поднялось солнце, я уже был у ворот. Оказался я там ровно в тот миг, когда они открылись для первых идущих. Первый раз я стоял здесь в такую рань, и оказалось, что именно в это время и покидала город большая часть идущих. Действительно, к чему зря терять время? По ночам рыскать по полю битвы решались немногие, а те, кого я видел сейчас, этим точно заниматься не будут. Строго все же здесь у Ян с этим их налогом. Я, конечно, мало что в этом понимаю, но ни в первом поясе, ни во втором я не видел такой системы налога. Будем говорить откровенно, что в Морозной Гряде, что в Ордене Небесного Меча очень многое было завязано на трофеи из лесов. Ядра зверей, небесные травы, редкая древесина с особыми свойствами и прочее, и прочее. И что там, этим занимались добровольно. Ватаги, вольные идущие, наемники, члены Ордена, и неважно какого, Морозной Гряды или Небесного Меча. Все земли за стенами городов поделены на территории ватаг. Рады были бы те же волки, если бы раз в месяц из города выгоняли всех мастеровых ради поиска трав. Разумеется, нет. Это кажется, что земли волков возле Морозной Гряды очень велики и наполнены жизнью. Выбьешь сегодня всех пантер, что будешь добывать через год? Выкосишь все алые колокольчики на поляне, вырастут ли они там на следующую весну? Понимая это и делили земли ватаги, завели обычаи оставлять часть растений ради будущего. Да и к чему ватажникам в их лесах куча беспомощных ремесленников из города? Зверей кормить? Делать их сильней? Уже во втором все было сложнее. Пояс больше, земель у ордена больше, да и не везде можно попасть простому ватажнику. Я сам выбивал для своего отряда разрешение заняться добычей в окрестностях Академии, там, где рядом хребет чудовищ, с его биением силы и самыми вкусными местами добычи. Здесь, в пятом поясе, пространство еще больше. Я могу ошибаться, но слабые по меркам местных семья Ян принадлежали земли, на которых уместился бы и Орден Небесного Меча, и земли Дезир одновременно. И при всем этом в городе Ян не так уж и много людей. Да, он велик, но для таких просторов людей, идущих, а тем более идущих высоких этапов, ничтожно мало. Это может объяснять то, зачем Ян выгоняют своих мастеров и предводителей из города. Только ради того, чтобы суметь обыскать эти огромные пространства. Вот как делала Лая. Выстраивала мастеров цепью и вела их вдоль кромки лабиринта. И все равно, искатель во мне, ватажник, которым я пробыл на самом деле не так долго, сопротивлялся такому подходу. Больше сил потратишь на то, чтобы следить за этими слабосилками и каждый месяц напоминать им правила выживания. Вот та же Лая выбрала тот путь, что выбрал бы и я, окажись на ее месте. У нее крошечный отряд, она, да еще двое. Они выходят втроем и занимаются одним и тем же делом. Обучение новичков не более чем приработок и плата за покровительство семьи Ян, как я понимаю. Сейчас, кстати, я вижу то, ради чего Ян обязует всех проходить обучение у опытных идущих. Им, на самом деле, не очень важно, к какому союзу примкнут молодые мастера. Свои деньги они получат в любом случае, но все же лучше, если мастера будут умирать за пределами города как можно меньше. Повезло, что сегодня на выход идут команды сестер и двух братьев и трех флагов. Хотя бы не придется бежать от самого города или что-то там выдумывать для Нулара насчет кулаков. Решил вот выйти сегодня. Да, с утра. Да, неожиданно. Он же молчит, ничего не говорит. Ну и я не спрашиваю. Два союза вывели около 10 идущих этапа предводителя и в четверо больше мастеров. Ни Тана, ни Химу не видно. Ну, оно и понятно. У них свои задачи от союзов. Быть лицом союзов перед гостями города и вербовать новичков, которым достает силы и денег, чтобы приехать в город Ян. Они покидают город редко, по важным причинам, к примеру, если нужно наказать одного дерзкого приблудного. Об этом, кстати, и хотел изначально договориться со мной Пиатрий. И нет, не о наказании. У нас с ним вчера был обстоятельный разговор, когда я сообщил ему, что вот, собираюсь отправиться на поле битвы. Извини, чего-то уж не в моготу сидеть в городе, развеюсь. Дело ведь в чем? Да, Ян требует от всех налога выходом, но тут какая штука? Требуют они всего неделю в два месяца, полтора месяца в год. Что сразу напрашивается? Скинуть бремя своего налога на другого. И Ян это позволяют. Именно таким способом вербовщики союзов день за днем стоят у портала. Остальные в городе тоже выкручиваются в меру своих сил. Это ведь какие убытки? То и дело отрывать своих алхимиков от атаноров и отсылать их за стены города на поиски трав и сражения со зверями. А если убьют ценных ремесленников? Все, кому позволяли доходы, давным-давно, десятилетия назад, придумали выход. У Пиатрии были не только стражники, но и отдельный небольшой, но опытный отряд мастеров, которые в городе бывали хорошо, если одну неделю, в два месяца. Этот отряд вносил налог за всех алхимиков его мастерской, а недавно расширился и платят еще и за лекарей. Одна беда. За самого себя, за своих лучших мастеровых предводителей, Пиатрий не мог найти, кто будет вносить налог. Наемники такой силы все известны и все уже разобраны. Их время забито, если не на годы вперед, то очень к этому близко. Пиатри растил своих наемников, не жалел для них зелий и денег, то и дело выкупал налоговые контракты вольных предводителей на аукционе Ян. Но там таких желающих сотни на город. А тут появился я. Нулар посоветовал Пиатрию нанять меня в свой отряд и забыть о проблемах, когда нужно бросать все дела и на неделю, а то и две уходить из города. И ведь просто в леске не посидишь это время. Пустые, без добычи выходы Ян очень не одобряли, ждали достойные предводителя добычи, даже места поиска назначали, чтобы наверняка. Так что последние дни Пиатрий буквально разрывался. С одной стороны, ему очень хотелось, чтобы я продолжал работать в лекарской. С другой стороны, он уже не мог оставаться в городе, и нужно было бросать дела на управляющего и уходить на поле битвы. А то можно дотянуть, и уходить придется обоим одновременно. А это вообще едва ли не крах дела. Разве можно такое бросить без хозяйского глаза? Не хотят работать, если пригляда нет. Так жаловался мне вчера Пиатрий. То, мол, ленятся, то за качеством перестают следить, то за чистотой в мастерской. Грязью зарастают, грубить начинают, всех клиентов распугивают. Хозяин нужен. Без хозяйской руки все рушится, никакие контракты не помогают. Так что сегодня я выйду за себя и за своего нанимателя. Нужно только... Ух ты! Я с восторгом впился взглядом в людей двух и трех. Только ради этого стоило сюда сегодня прийти. Одно дело читать и слышать про это у костра, другое дело видеть собственными глазами. Союз двух братьев и трех флагов, наконец, утрясли списки выходящих. Начали выстраивать их слева от ворот. В это время из правой улицы выползла необычная процессия. Десяток быков в сбруе, выстроившись двумя линиями, тащили подвешенный между ними летающий меч. Правда, с его размерами все было не очень ладно. Длиной в 30 шагов, шириной в 3 шага. Можно ли такого гиганта вообще назвать мечом? И найдись даже рука, которая сумела бы принять его и поднять, сражаться им все равно бы не вышло. Рукоять едва обозначена, боковые грани пластины в ладонь толщины не заточены, кончик тоже лишь слегка заострен, скорее даже обозначен. Быков остановили точно перед воротами. Мастера двух и трех, ловко и привычно, скользнув между быками, начали запрыгивать на меч, выстраиваясь на нем тремя колоннами. Последними на меч поднялись два предводителя. Один впереди, у острия, второй позади, там, где пластина меча переходила в подобие рукояти. Именно тот задний установил у своих ног чашу, небрежно высыпал в нее две горсти духовных камней и рявкнул мыслеречью. «Приготовились! И раз!» Летающий меч приподнялся, слегка качнувшись. Но люди удержались, а быки даже не шелохнулись, приученные. Ловко подскочили простые воины, отстегнули ремни от меча. «И два!» Меч плавно поплыл вперед, уже через 4 вдоха миновав ворота и оказавшись за городом. С каждым мгновением он неспешно, но неудержимо набирал высоту и скорость, унося отряд двух и трех. Именно так союзы доставляют отряды на свои земли. Иначе неделю потратишь только на путь туда. Причем путь, на котором отыскать что-то большее, чем дешевую былинку с ныти, невозможно. Быков споро увели, а списки начали подавать уже сестры. Тоже полетят. Их земли ближе, можно добраться за день, даже мастерам. Но, уверен, тоже полетят. Вон как выстрелить так же слева от ворот. В это время восприятие предводителя показало мне, что хватит глазеть на сестер, нужно повернуться. Я так и сделал. Ко мне неспешно и спокойно подходила Лая. В двух шагах от меня она остановилась и приложила кулак к ладони. «Приветствую». Я холодно осадил ее. «Что привело тебя ко мне?» Даже не думаю приветствовать ее в ответ. Не после того, что случилось у города. И она, словно не замечая холода в моем голосе, улыбнулась и бросила мне кисет. Я поймал его и молча уставился на Лаю. «Твоя доля с выхода». «Ясно». «Гляжу, ты собираешься выйти? Может, двинем вместе?» Я изумленно спросил. «Ты в своем уме? После того, как ты буквально отдала меня в руки кулаков?» Лая нахмурилась. «Ты что, дуешься?» «Дуюсь?» Кисет затрещал в моем кулаке, и я, опомнившись, ослабил хватку. «Дуются дети. Я лишь понял, что с тобой нельзя иметь дело, и...» «Тебе сколько лет, Арзуф?» перебила меня Лая. «Хватит вести себя как юнец. Ты погляди, обидели тебя. Это скорее я должна обижаться, что ты столько дней водил нас за нос». «Чего?» Лая демонстративно глянула в одну сторону, где сестры продолжали готовиться к выходу, в другую, где обнаружились оба ее мрачных подельника, и вздохнула. «Любите вы, мужики, нас дурами выставлять?» Подняла кулак и выставила палец, продолжив уже мыслеречью. «Ты явно сильнее, чем пытаешься показать себя. Сегодня, кстати, у тебя особенно плохо получается скрываться». Я, с изумлением слушавший отповедь про мужиков, опомнился, гася в себе злость и недоумение. «Сегодня я сильнее ощущаюсь просто потому, что прилично прибавил силы за эти недели. Но само начало речи уже дало мне понять, к чему ведет Лая». Она выставила второй палец. «Ты явно не привык быть позади во время дела. А когда я решила тебя проверить и начала тупить с големом, встала под удар, так думала, ты мне спину прожжешь своим взглядом. Не любишь слабых неумех? Тоже терпеть таких не могу». Добавился третий палец. «А что, у меня суть слаба? Так у вас с шестом и возможностей побольше». Я коротко, спокойно уронил. «Дальше?» «Что дальше?» Пожала она плечами и опустила руку с подсчетом моих промахов. «Твой меч. Он слишком хорош для предводителя первой звезды, слишком быстр. Так что хватит дуться. Кулаков я вовремя почуяла, остановилась в отдалении, дала тебе время для рывка прочь. Ты же не сопляк, не первый раз на поле. Должен знать, как все это делается. Или у вас в штормовом слабые выживают, нарываясь на неприятности, как дураки? По-твоему, ты не виновата ни в чем». «В чем?» — изумилась Лая. «Я помогала тебя ловить? Мешала тебе?» Не дождавшись от меня ответа, Лая ответила за меня. «Нет. Промолчала? Так это ты мог сбежать, воспользовавшись шансом, что я дала. И сбежал, кстати». Лая хмыкнула. «А мы остались втроем против 20. Я должна была пройти любую проверку кулаков. И я прошла, представь себе. Я честно сказала им, что не предупреждала тебя ни словом, ни мыслью. Что ты как в первый раз?» Я молча глядел на нее. «Я, между прочим, всем расхвалила, как ты ловко сбежал. Хвалила, как ты мне руку поправил». Она снова подняла руку и пошевелила пальцами. «Говорят, у тебя сейчас отбоя нет от пациентов. И все благодаря мне. «Спасибо, кстати. Не думала, что моя проверка, насколько ты на самом деле лекарь, обернется такой удачей. Ты очень хороший в этом, признаю». «Проверка, значит». А я еще тогда изумлялся, как она так глупо подставилась под удар, что не сумела ни увернуться, ни защититься, ни покровом закрыться. Там, может, и не было покрова. «Все равно дуешься?» — Лая вздохнула. «Ну, давай так». Через миг она склонила передо мной голову, сгибаясь в поклоне. С хлопком вбила кулак в ладонь. «Прости меня за то, что я не предупредила тебя в тот день о своей хитрости». Я мстительно уточнил. «Это ты про день, когда хитрила с раной?» Она, уже начавшая упрямляться, замерла, ожгла меня взглядом. «Нет, за день встречи с кулаками». «Прощаю», — великодушно кивнул я. Лая, наконец, выпрямилась, расцвела в улыбке. «Ну вот и отлично. Давай ко мне четвертым. С твоим сочетанием силы и лечения?» «Нет». Лая закатила глаза. «Тебе сколько лет, Арзуф?» «А тебе сколько лет, Лая?» — мстительно начал я. «Что ты думаешь, будто так легко забыть твое? Берите его. Может, для тебя это и в порядке вещей, бессердечная сука, но быть среди тех, кого ты отдаешь, не самое приятное дело». Лая закаменела, побледневшими губами выдавила из себя. «Ах ты, ублюдок, я к тебе по-хорошему, а ты вот как!» Ответа она от меня не ждала. Резко отвернулась и быстрым шагом двинулась прочь к своим людям. Я же услышал насмешливую мысль Агиша. «Ну вот, а ты боялся. Я его породу сразу понял. Из чистюль. Никогда он не будет с Лаей, не ссы». Услышал и ответ Мирака. «Ты у меня договоришься, я точно тебе нос сломаю. Нашел чем пугать, не впервой». Дальше я слушать не стал, закрылся от них. Мне и того, что услышал от Лаи, хватило. Да, она в чем-то права. Возможно, проживи я 40 лет в штормовом, я бы понял ее поступки, присоединился к ней. Но я ведь и правда юнец. Я и правда дуюсь на нее. Но и она права. В той схватке мы не смогли бы победить. А если бы и победили, то что дальше? Сражаться со всем союзом кулаков? Бежать? Умолять Ян о защите, надеясь на милость? Она поступила правильно. Она по-другому не могла. Она молодец. Пусть и дальше бродит по полю битвы. Пойти к ней? Ни за что. И дело даже не в моей обиде. Толку мне и дальше изображать из себя слабого предводителя без особых талантов. Ну, пусть даже среднего по силе предводителя, который достаточно талантлив, чтобы освоить и путь сражения, и лечебные техники. Нет уж. Я выхожу сегодня на поле битвы один еще и потому, что у меня на него огромные планы, а не только отдохнуть от бубнежа Седова. Добыть всего побольше и подороже. Проверить в настоящем деле все то, что я тренировал в жетоне. А еще проверить то, что накопал в библиотеке города и в библиотеке Ян. Несправедливо? Возможно. Будем считать, что я, вернув подвижность пальцев, теперь в расчете с ней, отплатил за свой жестокий и несправедливый упрек. Тройка Лаи ушла следующей после сестер. Я выждал еще немного, давая им время убраться подальше от города, чтобы мы точно не столкнулись, и только когда в ворот ушел уже спиток других мелких отрядов вольных, двинул на выход сам. Бросил стражнику. «Арзуф, вольный, предводитель. Выход за себя и за алхимика Пиатрия. Назначенное место есть». Больше мне говорить ничего не нужно. Других предводителей по имени Арзуф и Пиатрия в городе Ян нет. Однако стражник, вместо того, чтобы записать мое имя и махнуть на меня рукой, вдруг оживился. «О, Арзуф! Старший! Вон он, появился, старший!» На этот возглас из ворот левой привратной башни выглянул Хурт и молча махнул мне рукой. Я чуть прищурился, позволяя своему таланту показать мне все, что он может. Над стражником, что так и стоял слева, глазел то на меня, то на Хурта, проявились десятки погасших печатей, потянулись над его головой вверх, словно облако или дым. Ярче засветились печати, идущих в башнях и на стенах. Нет, никого лишнего, никого невидимого, никого подозрительного, и я неспешно двинул к Хурту. Он принял меня с улыбкой. «Как ты вовремя решил выйти, Арзуф? А то я уж думал, что придется тебя до обеда ждать». Я, в общем, кое-что для себя уже понял, но все же напоказ удивился. «Ждать? Да я и сам еще вчера не знал, что выйду на поле битвы». «Да?» — удивился Хурт. Но тут же махнул рукой. «Неважно. На, держи. Старший Нулар просил вручить тебе». С этими словами Хурт выложил на стол из кисета броню для тела. Кожа, сталь, заклепки. Выглядела она очень тонкой и явно предназначалась для того, чтобы носить ее под халатом скрытно. Даже плечи не закрывала. Хурт поторопил меня. «Ну, чего замер? Давай надевай. Видно, у старшего Нулара на тебя очень большие планы, раз он так заботится о твоей жизни». «Ну да, ну да». Я про себя недоверчиво хмыкнул. «С этим Нуларом вроде только договоришься, как он пропадает с концами. Дурная и странная у него привычка. Это, выходит, передо мной лежит тот самый артефакт, что назначен мне в плату за новое дело? Только почему вручает ее Хурт и здесь?» Я шагнул к столу, словно невзначай уточнил. «И давно ждешь?» Тот помедлил, затем буркнул. «Ты, конечно, теперь на особом счету у старшего Нулара, но все же побольше почтительности. Ты простой вольный, несмотря на свою силу, а я один из семьи Ян». Я чуть поднял брови и повторил вопрос по-другому. «И давно ждете, уважаемый младший из семьи Ян?» Хурт помрачнел еще сильней, но ответил. «Не успел вчера спать лечь, как старший Нулар поручил мне это дело». «Ну, хотя бы одной тайны меньше». Стоило мне сообщить Пиатрию о своих планах уйти, как Нулар тут же засуетился, приволок Хурту эту броню, поручил передать мне. Но вопросы все равно остались. Почему снова не сам? Почему ни слова о деле? Кто мне о нем расскажет? Хурт? Почему так важно, чтобы Нулар внешне не был в этом и близко замешан? Размышления не помешали мне ухватить броню, взвесить ее на руках, скользнуть ладонью по коже и убрать в кисет. Хурт тут же ожил, возмутился. «Эй, что это ты делаешь? А ну надел!» Теперь уже я наклонил голову к плечу и недоуменно спросил. «Зачем? Мне она сейчас ни к чему». «К тому, что у меня приказ от старшего Нулара. Я должен быть уверен, что она подошла тебе, и что использовать ее будешь только ты. Хватает умников, что перепродают награды семьи. Разве награда не становится собственностью награжденного? Какое дело, как мы?» «Не умничай!» — оборвал меня Хурт. «Награда награде рознь. Давай, надевай, привязывай ее к себе. Слушай, что нужно сделать, и вали. Нет, значит, никакого задания, никакого выхода тебе. У меня на этот счет строгий приказ». Я кивнул. Вот оно как. Сам же в это время лихорадочно думал. С некоторых пор я очень подозрительно отношусь ко всем вещам, что нужно на себя надевать. Вроде и времени с тех пор минуло немало, но почему-то повторять старую глупость, когда я вроде как надеялся на свой талант, а в результате оказался долговым слугой, не хочется. Даже не знаю, почему. В другое время и в других местах я забывал об этом. Но сейчас очень уж это все подозрительно, и, как назло, мы стоим на месте. Хранилище с реликвиями и близко нет, и все нужно решить здесь и сейчас. Быстро, я бы даже сказал, очень быстро. Я вздохнул и, теня время, спросил. «Ох, а что за дело-то, младший из семьи Ян?» Курт снова скривился, сквозь зубы ответил. «Давай, не тяни время, Арзуф, принимай награду от старшего Нулара и дай мне, наконец, заняться своими делами». Я, пусть и занятый тем, что пытался нащупать слабые точки в его амулете и обойти его защиту, не смог удержаться. «Делами?» Но пока согляделся. «Какими?» Пустая каморка в башне, где нет даже бумаг. Стол, стул и лавка со шкурой, на которой кто-то недавно валялся и медитировал, глядя в потолок. Это в лучшем случае. А может, и просто спал. «Да тебе какая разница?» — разозлился Хурт. «Это ведь ты на площадь к Нулару прибежал, а не он к тебе, верно?» «Ах, вот оно как». Я кивнул. «Ну да, ну да». «Так отомри! Быстрее давай броню надевай!» Так с улыбкой я и потянул с себя халат, одновременно тянясь к амулету Хурта. Он сам в это время хмыкнул. «Ну, теперь я хотя бы начал понимать резона старшего Нулара. Не снимаешь даже за пределами поля битвы?» Это он увидел мои наручи. Я покрутил рукой, расплывчато объяснил. «На самом деле очень удобно, когда есть возможность отразить удар, не тратя покров». «Тут ты, конечно, прав», — принялся рассуждать Хурт. «Особенно с твоими навыками. Наверное, избежать предпочел в прошлый раз именно поэтому. Перестраиваться на другие привычки сложно». Я снова не очень понимал, о чем он говорит, но старательно делал вид, что слушаю. Только рад был тому, что он увлекся, давая мне время на попытки обмана. Окончательно откинув в сторону халат, принялся крутить броню, делая вид, что изучаю застежки и примериваю ее по себе. Вот оно, наконец-то. Я нащупал нужные формы силы души и проник за защиту амулета Хурта, стал для нее полностью своим, наверное. Осторожно, готовый в любой момент бежать или сражаться, потянулся к указу Хурта. Ничего. Бурчит недовольно о моей криворукости, помогает расстегнуть ремень, чтобы чуть расставить броню. «Слушай, а под халатом и не видно, что ты такой здоровый. Какие-то демонические или звериные формы?» Мне, разумеется, было не до того, чтобы вести с ним беседы. Но я уже давно привык делать это. С тех самых пор, как забалтывал Тортуса у ворот Морозной Гряды, ломая его указ. Поэтому одновременно с делом мотнул головой. «Не, я пару раз сталкивался с теми, кто их использовал. Не впечатлили. Это от отца. Он у меня был кузнец». «Ха, как скажешь». Вдох, второй, третий. Я вчитываюсь в символы над головой Хурта, запоминая их. Один жест, и все это исчезает, стертое моей силой. Верность, служение, леград и никакого ограничения по времени. Спустя миг я на всякий случай добавляю имя Орзуф. Нет, я помню, что указы работают так, словно на них нет тайны моего имени и маски. Но здесь и сейчас лучше перестраховаться. Все же хорошо, что в семье Ян используют мастера указов и контракты, а не системы формаций, чтобы восстанавливать верность своих подчиненных. Медленно выдохнув, я накидываю на себя броню, застегиваю ремень на боку. Хитрая застежка перекрывает два слоя кожи, убирая слабое место. Говорят, что кожевники — это низкая профессия. Низкая — это низкая, но погляжу, артефакты без них никуда, даже в пятом поясе. «Теперь кровь», — напоминает Хурт. «Мой верный Хурт. Я словно невзначай спрашиваю. Это же не причинит мне вреда?» Он пучит глаза. «Нет, конечно. Это же обычная привязка артефакта. Хорошего артефакта, старого, из тех, что служат даже после смерти Создателя. И вообще, с каких пор такие, как ты, боятся крови?» «Такие, как я, значит. Какие такие?» «Ладно, не время. Главное, что он не стал отвечать иносказательно или расплывчато на первый вопрос, а ответил четко и подробно. Истина горела спокойным светом. Он говорил правду. Я выбрасываю мысли из головы, слишком много думаю, когда уже пора действовать. Я достаточно подстраховался». Быстрое движение руки, и окровавленный палец прижимается к центру брони. Я вижу, как она просыпается. Ко мне тянется серая дымка силы неба. Я ощущаю это. Она на миг плотно обхватывает мое тело, а затем, где нужно, расширяется, чтобы сохранить мне подвижность. Она начинает тянуть силу уже из меня. В первое мгновение я пугаюсь, а затем вспоминаю рассказы Лаи и записи в библиотеке и цены в аукционном доме. Ничего себе артефакт мне прислал Нулар. Я хочу нырнуть в себя духовным взглядом, чтобы оценить происходящее, проверить свои силы и то, что вычитал про подобные артефакты. Но пристальный жесткий взгляд Хурта невольно останавливает меня, подсказывает, куда смотреть важнее, чем на плывущую ко мне дымку силы, важнее, чем на свои меридианы и средоточия. Смотреть нужно на грудь. Кровавый отпечаток пальца словно впитывается в стальную пластину. Вместо него из глубины доспеха протаивает огонек. Он быстро растет, становится ярче, немного изгибается, пытаясь вырасти в круг. Не выходит. На моей груди сейчас лишь треть от круга, чуть больше. Ожидаемо. Насмешливо, вынуждая вскинуть на него взгляд, фыркает Хурт. Но кривая улыбка застывает на его губах, а глаза выпучиваются. Я снова быстро опускаю взгляд к груди. Внутри первого незавершенного круга загорается еще один огонек. Изгибается, начиная вырисовывать второй круг. Одна десятая круга, вторая десятая, двигается дальше. Опомнившись, я вписываю над собой ограничения. Предводитель, 3 звезды, 100 вдохов. Все получается. Броня не ограничила мой талант. Внутренний круг тухнет, мгновенно, без следа, словно его и не было. У внешнего круга гаснет небольшая часть, оставляя сиять чуть меньше трети круга. Какая интересная броня. Какая дорогая. С чего бы Нулар так расщедрился? «А это как?» — отмирает Хурт. «Куда делась вторая печать?» Рядом с первым указом над головой Хурта появляется второй, двухцветный, и пелена доверия. А через миг я уверенно произнес: «Да не было второй печати, тебе показалось, Хурт?» Он неуверенно моргает, переспрашивает: «Как показалось?» «Ну, вот так», — развожу я руками, лихорадочно подыскивая любое более-менее внятное объяснение. И нахожу. «Старший Нулар последние дни тебя заездил, что ездового ящера. Вчера снова лег поздно, сегодня опять встал рано. Еще и я тут не даю отдохнуть. Показалось тебе?» «Фух», — облегченно выдыхает Хурт. «Действительно. Да разве же такое может быть?» «Показалось», — трет виски. «Нужно было с утра отвара шлемника выпить». «И впрямь стоило», — поддерживаю я его. А затем безразличным тоном интересуюсь. «А что значила бы вторая печать? Ну, та, про которую ты вспоминал только что. Но если бы она и впрямь появилась?» «На самом деле я уже все понял. Иначе не сумел бы погасить эту вторую печать властелина. Но хотелось бы проверить. Я как-то не в силах поверить, что Ян выделил артефакт такой силы только чтобы проверить мое возвышение. Ему же дед ясно обозначил пределы моего возвышения. Да и если бы он даже не поверил, мог бы устроить такую проверку проще. Или не мог? Где бы я добровольно и не ожидая подвоха влил свою силу в проверочный артефакт? Тут-то был готов и едва не... А что едва не? Все, что только что произошло, мне только на руку. Главное здесь, чтобы Нулар не слишком уверился во мне и не решил столкнуть меня с головой кулаков. Ничем хорошим это для меня не закончится». «Это...» — замялся Хурт, подбирая слова. «Плохо он готовился к этому моменту. Нужно было заранее продумать, как будешь приветствовать Властелина Духа, если проверка его проявит. Пусть и на миг, пока я не поправил свой маскировочный амулет, но должен был. Не пришлось бы теперь стоять передо мной и мекать. Значит, не ожидал. Значит, даже не думал. Значит, дело в чем-то другом. Это друг Арзуф, наконец нашелся со словами Хурт. А может быть, еще сильнее стала влиять на него моя пелена доверия? Значило бы, что у тебя три средоточия, что ты властелин, и для семьи Ян стало бы честью работать с таким опытным и могучим идущим, но... Хурт снова замялся. «Прости меня за грубость ранее, друг Арзуф. Предводитель третьей звезды — это тоже очень и очень достойно. Я вот еще не добился. Не так уж и важно, что я ношу имя Ян, а ты нет. Сила есть сила. Для меня честь вручить тебе награду от семьи Ян и проводить тебя на поиски от лица семьи». Свет на моей груди начал тускнеть, а спустя вдох очертания дуги исчезли полностью. Как оно и должно быть. Артефакт для самых глубоких задниц поля битвы проверил силу владельца и готов ему служить. Я потянулся потереть бровь. Пелена вместе с верностью слишком уж затуманила Хурту голову. Друг, честь. И спросить точнее не получится. У пелены тоже есть пределы. Придется гадать самому. Не слишком ли жирный артефакт для какого-то мутного приблудного, которого не так давно наняли просто пощипать кулаков? Не сказать, что редкий, но это духовный артефакт, и он очень популярен именно у тех, кто выходит на поля битвы за самой дорогой добычей. Можно сказать, что многие идущие, которые выходят из города Ян, готовы растрясти мошной ради покупки такой вещи. Просто про запас. Но 9/10 из них отлично осознают, что их жалких сбережений не хватит, чтобы купить такой доспех. Его не найти в открытых списках аукционного дома Ян. Такие вещи появляются только на самих аукционах и уходят тому, кто предложит больше. Его стоимость, если доспех действительно для властелина, сотни тысяч духовных камней, старших духовных камней. Поверить в то, что жадный Нулар, который все это время не мог определиться, какую подачку мне кинуть, чтобы я отстал, вручил мне такую ценность. Может, я ошибаюсь, и это на самом деле дешевая, никчемная броня, в которую ради меня добавили артефакт проверки. На мгновение я все же обратился внутрь себя. Удивительно, но внешне все именно так, как и должно быть. Через миг я отозвал духовное зрение, окутал руку обращением. Коготь, себе в грудь, со всей силы. Клацнуло, словно металл ударил по металлу. Коготь скользнул по изгибу кожи доспеха, не оставив и следа. Это точно не дешевая, никчемная броня. «Да, друг, ты чего?» Я успокаивающе махнул рукой. «Все хорошо, так развлекаюсь». И все же решился, доверительно спросил. «Слушай, Хурт, а что тебе приказал Нулар? Расскажи мне». «Ну, так, по секрету, ты же знаешь, я вообще не болтливый». «Конечно, дружище Арзуф», — обрадовался Хурт, словно в пелене доверия был и символ древних — болтливость. Но его ответы лишь добавили неразберихи в мои мысли. Хурт даже не подумал юлить или скрывать, сомневаться в том, что говорит мне, а значит, Нулар не поручал ему чего-то тайного, что нужно держать за зубами. Этот, можно сказать, доклад от Хурта своему лучшему другу лишь добавил мне вопросов. Но за ворота я вышел, оставляя за спиной все так же верного семье Ян Хурта. Восстановить по памяти его указ и забрать свою силу — дело десятка вдохов. Из всех следов — только странная его болтливость и уступчивость мне, о которых он, вероятно, теперь будет вспоминать с изумлением и недоумением. Ведь за три встречи стал ему дружищем Арзуфом, с которым можно поболтать даже о старших своей семьи. Ну, что поделать, вот такой я Арзуф, располагающий к себе человек. Трудно мне отказать, особенно если старший Нулар так надо мной трясется, что оберегает, да дорогими артефактами искателя одаривает, которых не так уж и много в хранилищах семьи. Нужно думать, нужно проверять. На это у меня теперь будет немало времени. Ведь в каморке Хурта я оставил подписанный мной контракт с одним из 15 властелинов семьи Ян, с властелином духа Олаком, тем самым, что и заключает от имени семьи Ян большую часть контрактов с купцами, приглашенными старейшинами, важными наемниками и прочими. Молодцы, серьезно подошли к делу. Тут попробуй перерасти контракт с таким человеком. Ну, я даже не буду пытаться убрать его с себя. Задание неплохое, сам бы не выбрал лучше. Так еще и дополнительная награда не просто обещана на словах, а вписана в контракт Хуртом и подтверждена именем властелина Олака. Что еще нужно любой из моих масок? И неважно кому, Леграду, Орзуфу или Атрию, искатель есть искатель, в любом обличии.